Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шибел Паундер. Ведьмочки Гламбурга. То самое яблоко. Читает Виктория Мартынова. Что было раньше? Может быть, ты помнишь, что Фелисити Бет и Эгги Хофф превратили Пегги в куклу и расположились в липовом доме? Фелисити всегда мечтала стать злой королевой и первонаперво принялась отменять все те добрые нововведения, которые придумала Пегги. К счастью, Вега и Флафанора разобрались, что к чему. Не без помощи феерической феи Френ. Спасли Пегги и разрушили коварные планы Фелисити и Эгги, а заодно расколдовали еще несколько ведьм. Например, исследовательницу моды Эдди Эгби, которую Силия Крейфиш превратила в куклу много-много-много лет назад. И все это очень долгое время бедная Эдди даже пошевелиться не могла, хотя все видела и запоминала. А Вега узнала, что ее маму зовут Гретель Грин. Она изобретательница и работала в NAVM, Национальной ассоциации Верхнего мира. Так что на самом деле Вега вовсе не Дьемема. Фамилию придумала ей шутки ради мисс Хекс, ее противная опекунша, которая кормила Вегу одним только жиденьким сырным супом из старых заплесневелых сырных корочек. Вега выяснила, что ее мама жила в Сереброке, втором крупнейшем городе Водостока, опустевшем после Великого переселения. Вот туда-то Вега и собирается отправиться. Ведь там она надеется найти свою маму. А пока все праздновали победу над Фелисити Бет, случилось кое-что необычное. Тощая морщинистая рука высунулась из трубы и уронила прямо в толпу танцующих яблоко. Но тогда его никто не заметил. И вот теперь в Гламбурге наступило утро, и Пегги уже обнаружила таинственное яблоко.